Глава 40. Глядя на четырех лошадей, скакавших навстречу в облаке пыли, Ричард на всякий случай взялся за рукоять меча. Скоро он услышал громкий стук копыт. Единственный всадник погонял свою лошадь. Ричард для верности немного вытянул клинок из ножен и снова опустил его. Когда всадник в черной одежде приблизился, Ричард узнал его. «Чейз?» Страж границы остановил коня, почти поравнявшись с ними. «Ну, с вами, кажется, все в порядке». «Чейз, я как всегда рад тебя видеть!» Улыбнулся Ричард. «Как ты нас отыскал?» Тот даже слегка обиделся. «Я страж границы». По его мнению, ответ был исчерпывающим. «Нашли то, что искали?» «Нет», — со вздохом признался Ричард. И тут он заметил маленькие ручонки, державшие Чейза за пояс. Из-за черного плаща высунулась детская головка. «Рэчел, ты?» Глядя на него, девочка заулыбалась. «Ричард, я так тебя рада видеть! Правда, этот Чейз прелесть? Он дрался с Гаром и спас меня от его зубов». «Не дрался я с ним», — проворчал Чейз. «Пробил башку железякой, и все». «Тебе пришлось это сделать. Ты самый храбрый человек на свете». Чейз поморщился и сделал большие глаза. «Ну разве это не самый противный ребенок, которого вам случалось видеть? Не понимаю, как эта тварь решилась полакомиться ею». Рэчел захихикала и ухватилась за пояс Чейза. Она показала Ричарду ножку в башмаке. «Чейз убил оленя. Он сказал, что это была ошибка. Олень оказался слишком крупным. И тогда Чейз продал его какому-то мужику. Но тот мог дать только эти башмачки и вот этот плащ. Правда, миленькие башмачки? Чейз сказал, что это мне. Насовсем». Ричард улыбнулся ей. «Действительно, славные». Он заметил, что кукла и узелок с хлебом были все еще при ней. Он также заметил, что девочка смотрит на Седина, словно видит его не в первый раз. Кэлен дотронулась до ноги Рэчел. «Почему ты тогда сбежала? Мы так боялись за тебя». Рэчел дернулась и крепче прижалась к Чейзу, засунув руку в карман. Не отвечая Кэлен, она опять посмотрела на Седина. «А почему он с вами?» «Кэлен его спасла», — ответил Ричард. «Королева заперла его в темницу. Но детям там делать нечего, и Кэлен забрала его оттуда». Рэчел поглядела на Кэлен. «Что, королева с ума сошла?» «Я никому не позволяю обижать детей, даже королеве», — ответила Кэлен. «Ну, довольно стоять и глазеть друг на друга. Я привел с собой лошадей для всех. Я так и рассчитывал, что встречу вас сегодня. Садитесь в седло. У меня на костре на месте вашей последней стоянки, по ту сторону Калисидрина, жарится кабан». Зед быстро взобрался в седло и подсадил Седина. «Кабан? Ну и дурак же ты! Оставить без присмотра тушу дикого кабана! Кто хочет, может сейчас им поживиться!» «Вот я и предлагаю поторопиться, а то там полно волчьих следов, хотя вряд ли они пойдут на огонь». «Только не смей трогать этого волка», — предупредил Зед. «Он друг матери-исповедницы». Чейз посмотрел на Кэлен, потом на Ричарда, после чего направил коня в сторону заходящего солнца, ведя за собой остальных. Ричард был искренне рад возвращению Чейза. Теперь ему вновь все казалось возможным. Кэлен, сев на лошадь, забрала Седина к себе. И теперь они ехали, смеясь и болтая. На стоянке Зед сразу же осмотрел кабана и признал, что тот уже вполне съедобен. Старик уселся и с улыбкой принялся ждать, пока кто-нибудь разрежет жаркое на куски. Седин, все еще улыбаясь, сел, прижавшись к Кэлен. Ричард с Чейзом начали резать тушу. Рэчел сидела рядом с Чейзом и наблюдала за ним, но посматривала и на Кэлен. На коленях она держала куколку, а другой рукой прижимала к себе узелок с хлебом. Ричард отрезал большой кусок и вручил его Зеду. «Так что там было с моим братом?» Чейз улыбнулся. «Когда я передал ему все, что ты велел, то он сказал, что ты в беде, и он должен тебе помочь. Он стал собирать войско, и большую часть людей мы расположили на границе, чтобы они были готовы к обороне. Когда граница пала, он не захотел ждать. С тысячей отборных людей он вошел в Срединные земли. Они расположились в Рангшада, чтобы помочь тебе, когда потребуется». Ричард от удивления застыл с ножом в руках. «Как? Мой брат это сказал? И пошел на помощь с войском?» Чейз кивнул. «Он сказал, что где ты, там должен быть и он». Ричард почувствовал и стыд за то, что сомневался в Майкле, и восторг от того, что тот готов все бросить и явиться на помощь. «А он не рассердился?» «Я-то и сам думал, что он наверняка рассердится и уже огорчился из-за этого. Но он только поинтересовался, в большой ли ты опасности и где ты сейчас. Он сказал, что знает тебя. И если для тебя это так важно, то и для него тоже. Он хотел даже пойти вместе со мной, но я не согласился. Он сейчас здесь со своими людьми и, быть может, ждет вестей в своем шатре и волнуется, расхаживая туда-сюда. Скажу тебе, он и меня удивил». Ричард изумлялся все больше, слушая его. «Брат с тысячи воинов пришел в Срединные земли ко мне на помощь!» Он поглядел на Кэлен. «Но разве не чудесно?» Та только молча улыбнулась. Чейз сурово посмотрел на него, продолжая резать мясо. «Был момент, когда я уже решил, что ты погиб. Это когда я увидел, что твои следы ведут в предел Агадан». Ричард посмотрел на него. «Ты был там?» «Я что, дурак? Может ли позволить себе быть дураком главный страж границы? Я только стал думать, как расскажу Майку, что ты погиб. А потом увидел твои следы, ведущие из Агадана. Как тебе удалось выйти оттуда живым?» Ричард усмехнулся. «Думаю, помогли добрые духи». Рэчел вдруг вскрикнула. Ричард и Чейз повернулись ножами в руках. Но прежде чем Чейз успел что-нибудь предпринять, Ричард остановил его. Это пришел Брофи. «Рэчел, это ты?» Девочка вытаращила глаза. «У тебя голос, как у Брофи!» Волк завилял хвостом. «Это от того, что я и есть Брофи», — сказал он, подойдя к Рэчел. «Брофи, почему ты стал волком?» Он уселся на землю рядом с ней. «Потому что один добрый волшебник превратил меня в волка, как я сам хотел». «Тебя превратил в волка Джиллер?» У Ричарда перехватило дыхание. «Это правда», — ответил Брофи. «Теперь у меня замечательная новая жизнь». Она обняла волка за шею, и Брофи лизнул ее в щеку. «Рэчел», — спросил ее Ричард, — «ты знаешь Джиллера?» «Он очень славный», — ответила девочка. «Он подарил мне Сару». Она с опаской посмотрела на Кэлен. «А ты против него! Ты за королеву! Ты гадкая!» Она прижалась к Брофи, словно ища защиты. Брофи снова лизнул ее в щеку. «Ты ошибаешься, Рэчел! Кэлен мой друг, и она прекраснейший человек!» Кэлен засмеялась и протянула руки к Рэчел. «Иди ко мне!» Рэчел посмотрела на Брофи, и тот кивнул ей, дескать, можно. Она подошла, недоверчиво глядя на Кэлен. Кэлен взяла ее за руки. «Ты слышала, как я сказала что-то дурное про Джиллера, да?» Рэчел кивнула. «Рэчел, королева очень плохая. До сегодняшнего дня я и сама не знала, какая она плохая. А Джиллер прежде был моим другом. Когда он ушел к королеве, то я подумала, он и сам плохой. Он за королеву. Но я ошиблась. Я никогда бы не причинила Джиллеру зла, потому что теперь я знаю, что он мой друг». Рэчел повернулась к Ричарду. Он кивнул. «Кэлен говорит правду. Мы на той же стороне, что и Джиллер». Рэчел посмотрела на Брофи, и он кивнул в подтверждение, что это правда. «Значит, вы с Ричардом не друзья королевы?» Кэлен рассмеялась. «Нет, и будь моя воля, она бы уже не была королевой. Ну а Ричард вытащил меч и угрожал убить принцессу. Не думаю, что это сделало его другом королевы». Рэчел посмотрела на него. «Какую принцессу? Принцессу Виолетту?» Ричард кивнул. «Она говорила гадости, Кэлен, и я сказал, что если она не придержит язык, то я отрежу его». Рэчел так и открыла рот. «И она не приказала тут же отрубить вам головы?» «Мы, — сказала Кэлен, — не собираемся больше позволять им рубить людям головы». Рэчел посмотрела на Кэлен, и глаза девочки наполнились слезами. «Я думала, что ты плохая, что ты хочешь обидеть Джиллера. Я так рада, что ты совсем не такая». Они крепко сжали друг друга в объятиях. Чейз повернулся к Ричарду. «Ты обнажил меч против принцессы? Тебе известно, что это государственное преступление?» Ричард холодно посмотрел на него. «Будь у меня побольше времени, я бы ее еще как следует отшлепал». Рэчел засмеялась при этих словах, а Ричард ей улыбнулся. «А ты, значит, знакома с принцессой?» Она перестала смеяться. «Я была ее игрушкой. Я жила в одном хорошем доме, вместе с другими детьми. Но после того, как умер мой брат, туда пришла королева и забрала меня, чтобы я стала игрушкой принцессы». Ричард повернулся к Брофи. «Это тот самый мальчик?» Волк печально наклонил голову. «Так, значит, ты жила у принцессы. Это она так уродливо постригла тебе волосы? Она била тебя?» Рэчел грустно кивнула. «Она делает зло людям. Она стала приказывать, чтобы людям отрубали головы. Я боялась, что она и мне отрубит голову, потому и убежала». Ричард поглядел на буханку, которую Рэчел прижимала к себе. «Скажи, это Джиллер помог тебе бежать?» Чуть не плача, она ответила. «Джиллер подарил мне Сару. Он сам хотел убежать вместе со мной. Но тут пришел этот подлый человек, Даркин Рау. И он страшно разозлился на Джиллера. А Джиллер сказал мне, чтобы я спряталась где-нибудь до зимы, а потом нашла бы себе новую семью и жила бы в ней». Слеза скатилась по ее щеке. «А Сара сказала, что он уже не сможет пойти вместе со мной». Ричард снова посмотрел на буханку хлеба. Она была подходящего размера. Он положил руки на плечи девочки. «Рэчел, мы все, Зет, Кэлен, Чейз и я, враги Даркина Рауа и хотим, чтобы он больше не мог делать людям зло». Она повернулась к Чейзу. Чейз кивнул. «Он говорит тебе правду, детка. И ты скажи ему правду». «Рэчел, это Джиллер дал тебе буханку хлеба?» — спросил Ричард. Рэчел кивнула. «Мы шли к Джиллеру», — продолжил он, — «чтобы получить шкатулку, которая должна нам помочь сделать так, чтобы Даркин Раун никогда больше не смог причинять людям зла. Ты дашь ее нам? Ты хочешь помочь остановить Рауа?» Рэчел посмотрела на него со слезами на глазах. Потом, набравшись храбрости, улыбнулась и вручила буханку Ричарду. «Она здесь, в хлебе. Джиллер спрятал ее с помощью волшебства». Ричард обнял девочку так крепко, что она едва не задохнулась. Он прижал ее к себе и стал кружиться вместе с ней, а она смеялась. «Рэчел, ты самая храбрая, самая славная девочка на свете!» Когда Ричард поставил ее на ноги, она подбежала к Чейзу, и он посадил ее на колени и стал гладить по голове, а она улыбалась и обнимала его. Ричард осторожно обеими руками взял буханку и протянул ее Кэлен. Та улыбнулась и покачала головой. Тогда он протянул ее Зеду. «Искатель истины нашел!» — улыбнулся Зед. Искатель должен извлечь ее. Ричард разломил буханку, и на свет явилась украшенная драгоценными камнями шкатулка Одина. Он вытащил шкатулку и поднес поближе к огню. Из книги «Сочтенных теней» Ричард знал, что эта красивая шкатулка лишь оболочка для настоящей, скрытой внутри. Он даже знал из книги, как снять покров. Ричард положил шкатулку на колени Кэлен. Та взяла ее в руки и улыбнулась ему самой счастливой улыбкой, какую он видел в жизни. Прежде чем Ричард сообразил, что делает, он наклонился к Кэлен и быстро поцеловал ее. Она изумленно посмотрела на него, но не ответила на поцелуй. А он, почувствовав губами ее губы, сам был поражен тем, что сделал. «А, прости!» – вымолвил он. Кэлен засмеялась. «Прощаю!» Ричард обнял Зеда, и оба рассмеялись. Чейз смеялся, глядя на них. Ричард едва мог поверить, что совсем недавно был в отчаянии. Не знал, что делать и куда идти, как помешать Рао. И вот теперь шкатулка у них. Он поставил шкатулку Одина на камень, где она была видна всем при свете костра. И они приступили к самому лучшему ужину, какой только бывал в жизни. Ричард и Кэлен поведали Чейзу о своих приключениях. К радости Ричарда, Чейз был взволнован, узнав, что обязан жизнью Биллу из Южного пристанища. Чейз рассказывал, как их войско из тысячи человек шло по Рангшада. Он с удовольствием же вписал трусость чиновников, их ведомства. Рэйчел ела, сидя на коленях у Чейза. Ричарду казалось занятным, что она, выбрав самого грозного на вид, чувствовала себя уютно. Когда Чейз завершил наконец свой рассказ, она спросила: «Чейз, где бы мне найти место, чтобы спрятаться до зимы?» Страж границы сурово посмотрел на нее. «Конечно, ты слишком уродлива, чтобы я позволил тебе слоняться где ни попадя. Гар, понятное дело, на сей раз съест тебя». Она рассмеялась. «А у меня есть и другие дети. Они тоже довольно некрасивые. Так что там ты будешь на месте. Может быть, я возьму тебя в свой дом». «Правда, Чейз?» – спросил Ричард. «Я не раз возвращался домой, и моя жена дарила мне нового ребенка. Теперь, кажется, моя очередь». Чейз посмотрел на Рэйчел, которая прижалась к нему, словно он мог улететь. «Но у меня, знаешь ли, есть свои правила, и тебе придется выполнять их». «Я готова сделать все, что ты скажешь, Чейз». «Так вот тебе первое правило в моем доме. Я никому из своих детей не разрешаю называть меня Чейзом. Если хочешь войти в мою семью, ты должна называть меня папой. Теперь о твоих волосах. Они слишком короткие. У моих детей волосы длинные, и мне это нравится. Придется тебе отрастить их подлиннее. Еще у тебя будет мать, и ты должна будешь относиться к ней с уважением. Еще тебе придется играть со своими новыми братишками и сестренками. Готова ли ты выполнять все это?» Рэйчел молча кивнула, обнимая его, и слезы выступили у нее на глазах. Еда показалась им особенно вкусной. Даже Зет объявил, что наелся. Ричард чувствовал себя утомленным и в то же время полным сил. Ведь шкатулка, наконец, была у них в руках. Самое трудное они уже сделали. Раздобыли шкатулку прежде Рао. Теперь оставалось только укрыть ее до зимы так, чтобы Рао ее не нашел. «Уже прошло много времени», — сказала Кэлен. «До начала зимы остался месяц. Еще сегодня утром казалось, что этого едва хватит, чтобы найти шкатулку. Теперь, когда она у нас, это кажется вечностью. Что нам делать до конца срока?» Слово взял Чейз. «Наша цель – сберечь шкатулку. У нас есть 1000 человек, чтобы защитить ее. Если мы вернемся через границу, то будет и во много раз больше». Кэлен поглядела на Зеда. «Как, по-твоему, мудро ли это? Ведь если нас будет 1000 человек, нас легче найти. Не лучше ли нам самим где-то укрыться до зимы?» Зет откинулся назад, поглаживая набитый живот. «Конечно, нам самим укрыться легче. Но мы окажемся и более уязвимыми, если нас обнаружат. Может, Чейз и прав. Такая сила лучше защитит нас с нашей ношей. А если потребуется, мы можем от них уйти в какое-нибудь тайное место». «Чем скорее начнем, тем лучше», — заключил Ричард. Они отправились в путь с рассветом. Четверо сели на коней. Брофи следовал за ними как тень, иногда забегая вперед, как бы на разведку. Чейз скакал первым вместе с Рэчел. За ним Кэлен в лесном наряде вместе с Сидином и Зет. По настоянию Ричарда шкатулку вез Зет. Она была завернута в ту же тряпицу, в которой раньше был хлеб, и привязана к его седлу. Ричард ехал позади, внимательно поглядывая на окрестности. Сейчас, когда они нашли шкатулку, он вдруг почувствовал себя очень неуютно. Точно все вокруг, посмотрев на них, могли узнать их тайну. Еще до поворота к мосту Ричард услышал, как шумит вода Калисидрина. Перед мостом Чейз спустил коня галопом, и остальным пришлось пришпорить лошадей, чтобы не отстать. Ричард понимал друга. Страж границы не раз говаривал, что мосты опасны, там следует быть особенно бдительным. Ричард осмотрелся. Остальные вскачь понеслись вперед. Он не заметил ничего подозрительного. Но ровно на середине моста, на всем скаку, он вдруг ударился о какую-то невидимую преграду. Прежде чем пораженный Ричард успел понять, что произошло, он оказался на земле, а его большой черный конь ускакал вперед вместе с другими. Потом, когда спутники натянули поводья и обернулись, остановился и конь Ричарда. Друзья в замешательстве смотрели на него. Растерянный и подавленный Ричард с трудом встал на ноги, отряхнулся и, прихрамывая, направился к коню. Но едва он дошел до середины моста, как снова ударился о что-то плотное, словно каменная стена. Но Ричард ничего не видел перед собой. Он снова упал. Пока он поднимался, подоспели его товарищи. Зет спешился, одной рукой придерживая поводья, а другой помогая Ричарду встать. «Что случилось?» — спросил волшебник. «Не знаю», — вымолвил Ричард. «Такое впечатление, словно здесь, посредине моста, стена. Может быть, мне просто стало нехорошо? Но сейчас вроде все нормально». Зет осмотрелся. Потом повел его вперед, поддерживая под локоть. И снова, на том же месте, Ричард ударился о незаримую преграду. Только на сей раз он шел медленно и потому не упал, а лишь отскочил. Зет нахмурился. Ричард вытянул вперед руки и нащупал плотную стену, не пускавшую его, хотя все остальные спокойно проходили сквозь нее. От прикосновения к стене он почувствовал тошноту и головокружение. Зет прошелся вперед и назад сквозь незримую преграду. Потом он сказал Ричарду: «Вернись ко входу на мост, а потом снова ко мне». Ричард, пощупав шишку на лбу, отправился ко входу на мост. Кэлен слезла с лошади и встала рядом с волшебником. Брофи тоже подошел и встал рядом с ней, посмотреть, что случилось. На этот раз Ричард все время двигался, вытянув перед собой руки. И снова на полпути он уперся во что-то плотное и отпрянул, потому что прикосновение к этому вызывало у него дурноту. Зет потер подбородок. «Проклятие!» Видя, что ему к ним не пройти, друзья подошли к Ричарду. Зет еще раз сам повел его вперед. И снова Ричард ощутил препятствие. Зет взял Ричарда за левую руку. «Коснись этой штуки другой рукой!» Ричард исполнил указание и держал руку до тех пор, пока тошнота не заставила убрать ее. Зет, видимо, почувствовал через Ричарда свойство преграды. Сейчас они были в самом начале моста. При каждом прикосновении к преграде она отодвигалась вместе с ними. «Проклятие! И еще раз проклятие!» «Что случилось?» – встревоженно спросила Кэлен. Зет посмотрел на Кэлен, потом на Чейза. Это сдерживающее заклятие. А что это значит? Заклятие, которое наложил этот поганый художник, Джеймс. Он обнес тебя им так, что когда ты коснулся преграды впервые, действие заклятия усилилось. Каждое твое прикосновение усиливает его крепость. Стена сжимается вокруг тебя, подобно ловушке. И если мы не снимем с тебя заклятие, стена будет все сжиматься и сжиматься до тех пор, пока ты не потеряешь способность двигаться. И что тогда? Зет выпрямился. Прикосновение этой преграды ядовито. Когда она сожмется вокруг тебя, словно кокон, она раздавит тебя, если ты прежде не погибнешь от яда. Кэлен схватила Зеда за рукав. В глазах ее был страх. «Надо возвращаться! Надо снять с него заклятие!» Зед высвободил руку. «Ну, это несомненно. Мы найдем рисунок и сотрем его!» «Я знаю, где священная пещера», — сказала Кэлен, ставя ногу в стремя. Зед подошел к своей лошади. «У нас очень мало времени. Поехали!» «Нет», — произнес Ричард. Остальные повернулись и удивленно посмотрели на него. «Ричард, так надо!» – проговорила Кэлен. «Она права, мой мальчик. Другого выхода нет». «Нет». Он поглядел на недоумевающих друзей. «Именно на это они и рассчитывают. Ты сам говорил, что художник не может заколдовать вас с Кэлен. Вот он и сделал это со мной, думая, что из-за этого мы вернемся все. Но шкатулка слишком важна, и мы не вправе рисковать». Он обернулся к Кэлен. «Расскажи мне, где эта священная пещера, а ты, Зет, объясни, как стереть рисунок заклятия». Кэлен взяла под узцы свою лошадь и лошадь Ричарда. «Зет и Чейз позаботятся о шкатулке, а я пойду с тобой». «Нет, не пойдешь. Я поеду туда один. Для защиты у меня есть меч. Самое главное, о чем мы должны думать и что должны беречь, это шкатулка. Скажите мне, где искать пещеру и как снять заклятие. Я управлюсь с этим и догоню вас». «Ричард, я думаю...» «Нет. Речь идет о том, чтобы остановить Даркина Рала, а не о судьбе кого-то из нас. Это не требование. Это приказ». Зед повернулся к Кэлен. «Скажи ему, где пещера». Кэлен сердито передала поводья Зеду и взяла палку. Она нарисовала на земле карту и стала объяснять, пользуясь палкой как указкой. «Это Калисидрин. А здесь мост. Вот дорога, а вот там Тамаранг и замок». Она провела черту от дороги к северу от города. «Вот тут, в горах на северо-востоке, есть речка, которая течет меж гор. Примерно в миле к югу от нее перекинут мостик. По обе стороны речки стоят скалы. Пещера в скале на северо-восточном берегу. Там-то художник и рисует свои заклятия». Зед взял палку и отломал от нее два куска длиной в палец, а затем покатал их между ладонями. «Смотри, с помощью этой палки ты можешь стереть проклятие. Не видя его, я не могу сказать, какую именно часть рисунка надо стереть. Но ты должен понять это сам. Это ведь рисунок, и тебе следует разгадать его смысл. В этом-то и суть рисованного заклятия, что его можно понять, иначе оно не действует». Палочка, которую Зед подержал между ладонями, уже не была похожа на кусок дерева. Она стала мягкой и липкой. Ричард сунул ее в карман. Зед покатал между ладонями и другую палочку. И она также перестала быть похожей на дерево. Она сделалась черной, как уголь, и твердой. «А вот этим ты сможешь изменить рисунок заклятия, если это тебе потребуется». «А как изменить?» «За глаза я не могу ничего сказать. Ты сам должен сообразить. Теперь поторопись. Хотя я все еще думаю, что нам следует...» «Нет, Зед. Нам всем хорошо известно, на что способен Даркин Рал. Шкатулка несравненно важнее, чем судьба каждого из нас». Он посмотрел долгим взглядом на старого друга. «Береги себя и Кэлен». Потом повернулся к Чейзу. «Доставь их к Майклу. Майкл сможет ее сберечь лучше, чем мы. И не задерживайтесь, ожидая меня. Я вас догоню». Ричард серьезно посмотрел на него. «А если нет, то я не хочу, чтобы кто-то из вас возвращался и искал меня. Вам следует только увести подальше отсюда шкатулку. Поняли?» Чейз ответил ему таким же взглядом. «Ручаюсь жизнью». Он коротко объяснил Ричарду, как найти вестуанское войско Варангшада. Ричард обратился к Эллен. «Позаботься о Сидине и не беспокойся, я скоро вернусь. А теперь пора». Зед сел на лошадь. Кэлен оставила Сидина Зеду и кивнула им с Чейзом. «Поезжайте вперед. Я нагоню вас через несколько минут». Зед начал было возражать, но Кэлен, не слушая его, повторила, чтобы они отправлялись. Она посмотрела вслед двум всадникам и волку, которые пересекли мост и помчались по дороге, а потом повернулась к Ричарду. Лицо ее было тревожным. «Ричард, прошу тебя, позволь мне...» «Нет». Она кивнула и отдала Ричарду поводье его коня. Ее зеленые глаза наполнились слезами. «В Срединных землях есть опасности, о которых ты ничего не знаешь. Будь осторожен». «Я вернусь к вам, прежде чем ты успеешь без меня соскучиться». «Я боюсь за тебя». «Понимаю, но со мной все будет хорошо». Кэлен посмотрела на Ричарда таким взглядом, что у него закружилась голова. «Мне не следовало бы этого делать», – прошептала она, обняла его за шею и поцеловала. Быстро, крепко, отчаянно. На какое-то мгновение, когда он крепко прижимал ее к себе, соприкосновение их губ, ее тихий стон и пальцы, ласкавшие его волосы, заставили его позабыть обо всем на свете. Словно в забытье он смотрел, как Кэлен поставила ногу в стреме и вскочила в седло. Потом она заставила свою лошадь подойти вплотную к нему. «Не смей делать никаких глупостей, Ричард Сайфер. Обещай мне это». «Обещаю». Он не сказал ей, что, по его мнению, самая большая глупость — подвергнуть ее опасности. «И не беспокойся. Как только я избавлюсь от этого заклятия, я сразу вернусь. Берегите шкатулку, она не должна достаться Рао. И это самое главное. Ну все, пора». Он постоял, держа под уздцы коня и глядя вслед Кэлен, пока она не исчезла вдали на другом берегу реки. «Я люблю тебя, Кэлен Амнел», – прошептал он. Похлопав коня по серому пятну на шее, Ричард заставил его свернуть с дороги, оставив позади мостик. Теперь он ехал вдоль реки. Конь бежал легко, поднимая брызги, когда случалось ступать в мелкую воду, если путь по берегу преграждал кустарник. По обе стороны возвышались горы, по большей части лишенные деревьев. Когда берег сделался круче, Ричард выехал наверх, где коню было легче двигаться вперед. Ричард постоянно смотрел, не следит ли кто за ним, но никого не видел. Горы казались пустынными. По обе стороны речки высились белые меловые скалы, разделенные потоком, который стекал в ущелье. Не успел конь остановиться, как Ричард спешился. Он осмотрелся и привязал коня к сумаху, плоды которого уже высохли и съежились. Спустившись с кручи, он увидел узкую тропку среди скользких камней и грязи. По ней он и дошел до входа в пещеру. Положив руку на рукоять меча, Ричард заглянул туда, проверяя, нет ли там художника или кого-нибудь еще. Но никого не было. От самого входа в пещеру начинались рисунки. Они покрывали всю поверхность стен и исчезали в темноте. Ричард был ошеломлен. Здесь были сотни, если не тысячи разных рисунков. Были и маленькие, не больше его ладони, и большие размером с него самого. Большинство изображали одного человека, но на некоторых было нарисовано по много людей. Ясно, что они принадлежали разным авторам. Одни были выписаны хорошо, со множеством деталей, с передачей света и тени. Они изображали людей со сломанными руками и ногами, пивших из чаш в виде черепа или стоявших у полей с засохшими колосьями. Другие были выполнены без особого таланта. Люди на них изображались просто черточками и кружочками, но сцены были столь же устрашающими. Ричард понял, что талант здесь не имеет большого значения. Главное – смысл рисунков. Нашел он и рисунки разных авторов на одну и ту же тему. На них люди стояли среди какой-то местности, но вокруг этих людей всегда был очерчен круг, а в круге лежали череп и кости. Это были сдерживающие заклятия. Но как же найти свое? Ведь таких рисунков было очень много. И Ричард не знал, как выглядит его рисованное заклятие. В страхе он оглядывал стены, продвигаясь все дальше в темноту. Он рассматривал каждый настенный рисунок, боясь пропустить свой. Растерянно смотрел то в одну, то в другую сторону, пораженный множеством картин, пытаясь найти какую-нибудь зацепку, не представляя, куда и на что надо смотреть. Ричард все дальше углублялся в темноту, предполагая, что где-то ведь рисунки должны заканчиваться, и, быть может, в конце как раз и будет нужно ему. Стало, однако, слишком темно, и он направился к выходу из пещеры, чтобы взять один из факелов, который заметил там. Но не успел сделать и нескольких шагов, как снова наткнулся на невидимую стену. Ричард понял, что попал в ловушку. У него оставалось очень мало времени, а факелы теперь были недоступны. Он снова бросился в темноту пещеры, чтобы продолжить поиски, а рисункам не было конца. Тут Ричарду пришла в голову мысль, которая, правда, была ему не очень по душе. Он вспомнил о ночном камне, том самом, который надо использовать при крайней необходимости. Не теряя времени, Ричард достал кожаный мешочек. Он словно взвешивал его на ладони, пытаясь понять, будет ли это на пользу, или принесет лишь новые неприятности, с которыми ему уже не справиться. Он вспоминал случаи, когда уже прибегал к этому средству. Всегда через некоторое время появлялись тени. Может, ему удастся вытащить камень ненадолго, посмотреть на рисунок и убрать, прежде чем тени отыщут его. Он и сам не знал, насколько удачно это решение. Применять при крайней нужде. Он вытащил камень. Свет заполнил пещеру. Не тратя времени зря, Ричард стал рассматривать рисунки с изображением одного человека и искать, где они кончаются. Краем глаза он заметил, что тени уже стали появляться, но были еще далеко. Он продолжил идти. И вот он дошел до места, где рисунки кончались. Тени были уже совсем близко. Ричард сунул камень в мешочек. В темноте, едва дыша, ожидал он смертельного прикосновения. Прикосновения не последовало. Свет доходил сюда лишь от далекого входа в пещеру, но был настолько слаб, что различить рисунки было невозможно. Ричард понимал, что придется снова воспользоваться камнем. Но прежде он нащупал в кармане мягкую липкую палочку, что дал Зет. Вынув ее из кармана, Ричард снова достал ночной камень. В первое мгновение яркий свет ослепил его. Он принялся озираться по сторонам, ища рисунок, и, наконец, увидел. Человек был нарисован высоким, под стать ему самому, а остальная часть рисунка была соответствующей. Рисунок был выполнен грубо, но все же Ричард узнал себя. В правой руке человек держал меч с надписью «Истина». Вокруг этой фигуры был нарисован план, похожий на тот, что начертила на земле Кэлен. Одна из внешних линий проходила по Калисидрину, как раз через середину моста, в том самом месте, где он впервые наткнулся на преграду. Тени уже звали его по имени. Оглянувшись, Ричард увидел протянутые к нему руки. Он быстро спрятал камень и прижался спиной к стене в том месте, где был рисунок, чувствуя, как бешено колотится сердце. С тоской он подумал, что рисунок слишком велик, чтобы стереть все линии, начертанные вокруг него. Если же стереть только часть, то ему не удастся сразу понять, где именно разорван круг и как ему выбраться из пещеры. Он отступил от стен, чтобы найти позицию получше, и тут же наткнулся на невидимую преграду. Сердце его замерло, стена смыкалась, у него совсем не осталось времени. Ричард снова вытащил камень и начал стирать меч, в надежде, что тем самым устранит тождество с собой и снимет заклятие. но рисунок стирать было очень неудобно. Он отошел на шаг, чтобы рассмотреть все получше, и наткнулся на стену. Тени тянулись к нему и окликали, маня к себе. Снова убрав камень, Ричард замер в темноте, тяжело дыша и с ужасом ощущая, что ловушка захлопнулась. Он понимал, что не сможет одновременно сражаться с тенями и стирать рисунок. Ричард знал, что борьба с тенями требует напряжения всех сил. Он лихорадочно искал выход и не находил. Он уже стер меч, но это не помогло. Ясно было, что проклятие осталось на нем. Он понимал, что не хватит времени полностью стереть все линии, и уже чувствовал, что задыхается. Вдруг он заметил мерцающий свет и, обернувшись, увидел злорадно улыбающегося человека с факелом. Это был художник Джеймс. «Я так и думал, что найду тебя здесь», — сказал тот. «И пришел поглядеть на тебя. Не могу ли я чем-нибудь помочь?» По смеху Джеймса было видно, что тот пришел сюда вовсе не ради того, чтобы помочь. Джеймс хорошо понимал, что Ричард не сможет пустить в ход меч, так как их разделяет невидимая преграда. Он смеялся сейчас над беспомощностью Ричарда. Ричард быстро глянул на стену. При свете факела рисунок вполне можно было разглядеть. Незримая преграда давила ему на спину, прижимая к стене пещеры. Ее прикосновение вызывало усиливающуюся тошноту и головокружение. Теперь только один шаг отделял его от стены. Скоро он будет раздавлен или погибнет от яда. Ричард вновь занялся рисунком. Работая одной рукой, другой он полез в карман и вытащил вторую палочку, про которую Зет сказал, что с ее помощью можно изменить рисунок. Джеймс вытянул шею и, посмеиваясь, следил за его работой. Вдруг он перестал смеяться. «Что ты делаешь?» Ричард, не отвечая, принялся стирать правую руку у человека на рисунке. «Прекрати!» – завопил Джеймс. Не обращая на него внимания, Ричард продолжал стирать руку. Джеймс бросил факел на землю и вытащил собственную палочку. Он торопливо принялся рисовать на стене пещеры какую-то фигуру. Ричард понял, что это будет новое заклятие. Понимал он и то, что если художник закончит работу первым, другого шанса у самого Ричарда уже не будет. «Прекрати сейчас же, идиот!» – заорал Джеймс, лихорадочно работая над рисунком. Невидимая преграда продолжала давить Ричарду на спину, прижимая его к стене пещеры. Он уже едва мог двигаться. Джеймс между тем нарисовал меч и начал писать на нем букву «И». Ричард схватил палочку для рисования и соединил две линии на руке и рисунке так, что получился обрубок, как у Джеймса. Едва он это сделал, как почувствовал, что давление на спину прекратилось и тошнота прошла. Джеймс завизжал. Ричард оглянулся и увидел, что художник корчится в судорогах на земле. И его рвет. Ричард вздрогнул, отвернулся и подобрал факел. Художник умоляюще посмотрел на него. «Я не хотел убивать тебя! Я только хотел тебя поймать!» «Кто тебя заставил наложить заклятие?» Едва заметная злобная улыбка появилась на губах Джеймса. «Это Морт Сид!» прошептал он. «Ты умрешь!» «Кто это, Морт Сид?» Ричард услышал, как хрипит художник и как хрустят его кости. Джеймс был мертв. Ричард не мог сказать, что он сожалеет об этом. Ричард не знал, что это за Морт Сид, но ему не хотелось дожидаться, пока это выяснится. Он чувствовал себя одиноким и уязвимым. Зет и Кэлен верно предупреждали его, что в Срединных землях много колдовских созданий, которых надо опасаться, и о которых он ничего не знает. Он ненавидел Срединные земли вместе со всей их магией. Больше всего на свете ему хотелось вновь увидеть Кэлен. Ричард побежал назад к выходу из пещеры, уронив по дороге факел. Вновь оказавшись на солнечном свете, Ричард прикрыл глаза. И тут он остановился. Прищурившись, он разглядел, что окружен людьми, воинами. Они были в кожаных облачениях и кольчугах, с мечами на перевязях и боевыми топорами на поясе. Впереди стояла женщина с длинным хвостом золотисто-рыжих волос. Она была с головы до пят одета в кожу кроваво-красного цвета, похожую на перчаточную. На животе у нее красовались желтые звезда и полумесяц. Ричард увидел, что и у солдат на груди были изображены такие же полумесяцы и звезды, только красные. Женщина смотрела на него бесстрастно, лишь едва заметно улыбалась. Ричард встал в боевую позицию и положил руку на рукоять меча, но не знал, что делать дальше, поскольку ему не были известны их намерения. Он заметил, что женщина смотрит на что-то позади него, и услышал, что сзади спустились со скалы еще двое. И тут Ричард дал волю ярости, исходящей от меча, позволив ей захватить его. Ощутив силу гнева, Ричард стиснул зубы. Женщина щелкнула пальцами и показала на него тем двоим. «Схватить его!» Ричард услышал лязг оружия. Только этого он и ждал. На него напали. Клинок вырвался из ножен. Ричард ощутил взрыв ярости и страсти к возмездию. Он посмотрел в глаза двум своим врагам. Те вытаскивали мечи из ножен, и их лица тоже были искажены яростью. Ричард поднял меч истины, желая вложить в удар как можно больше силы. Противники тоже обнажили мечи и наставили на него. Он пронзительно закричал, почувствовав смертельную ярость, вызванную смертельной опасностью. Он позволил желанию убивать полностью захватить себя, понимая, что иначе погибнет сам. Кончик меча зашипел. Оружие, несущее смерть, было в его руке. Раскаленный клинок рассыпал искры. Он нанес двойной удар, и двое противников оказались разорубленными пополам. Тела упали на землю. Меч продолжал двигаться, красный от крови. Теперь он нашел новую цель для своей ярости, ненависти, страсти убивать. Эта женщина командует ими. Ричард жаждал ее крови. Волшебная сила меча овладела им. Он продолжал орать от ярости. Незнакомка стояла подбоченясь и смотрела на него. Ричард взглянул ей в глаза и направил меч по-новому, так, чтобы достичь ее головы. Она улыбалась, но это лишь сильнее разжигало ярость, рождаемую мечом. Взгляды их встретились. Кончик клинка зашипел, устремившись к ее голове. Жажда убить достигла предела. Он сам был смертоносным оружием. Боль, вызванная магией меча, обрушилась на него, как волна ледяной воды. Клинок не достиг цели. Меч ударился о землю, а Ричард упал на колени, согнувшись от боли, которая, казалось, разорвает его на части. Незнакомка, все так же спокойно улыбаясь, стояла над ним и смотрела, как его, скорчившегося, рвало кровью, как он задыхался. Его словно жгло огнем. Боль магии не давала ему дышать. В отчаянии Ричард попытался справиться с этой колдовской силой. Попытался успокоить боль, как он уже делал прежде. Но на сей раз магия не подчинилась его воле. В ужасе он понял, что больше не властен над этой силой. Зато она обрела власть над ним. Он упал лицом в грязь, пытаясь закричать или просто вздохнуть, но не мог. В голове мелькнула мысль о Кэлен. Но боль заставила забыть и о ней. Ни один из воинов не двинулся с места. Зато женщина поставила ногу в сапоге ему на шею и оперлась локтем о колено, склонившись над ним. Другой рукой она схватила Ричарда за волосы и приподняла его голову. Женщина наклонилась ниже, и Ричард услышал скрип кожи. «Ну-ну», – прошипела она. «Я-то думала, что тебя придется долго мучить. Может, не один день, чтобы ты, наконец, направил на меня твою магическую ярость. Но не беспокойся, у меня есть и другие причины, чтобы помучить тебя». Еще чувствуя боль, Ричард понял, что совершил ужасную ошибку. Каким-то образом он позволил ей приобрести власть над волшебной силой меча. Он понял также, что никогда в жизни не был в такой опасности, как сейчас. «Но Кэлен сейчас в безопасности, а это важнее всего», — — подумал он. «Ты хочешь, чтобы боль прекратилась, мой дружочек?» Этот вопрос снова вызвал его гнев. И от этого гнева, от желания убить ее, боль стала еще острее. «Нет!» — выдохнул он, собрав все силы. Она пожала плечами и отпустила его голову. «Тем лучше. Но когда ты все же захочешь, чтобы прекратилась боль, тебе достаточно будет только прекратить думать обо мне всякие гадости. Отныне я хозяйка магии твоего меча. Всякий раз, когда ты хоть пальцем пошевелишь, чтобы обидеть меня, тебя парализует боль». Она улыбнулась. «Только этой болью ты сможешь распоряжаться. Попробуй подумать обо мне что-нибудь хорошее, и боль прекратится. Конечно, я останусь хозяйкой этой боли и смогу возобновить ее, когда захочу. Я могу, как ты узнаешь, причинить тебе и другую боль, если сочту это нужным». Она задумалась. «Скажи-ка, мой дружок, ты пытался обратить свою волшебную силу против меня, потому что ты такой дурак? Или потому что воображаешь себя героем?» Боль немного утихла. Он смог вздохнуть свободнее. Он понял, что незнакомка отпустила его настолько, чтобы он смог ответить. «Кто ты такая?» С трудом проговорил он. Она вновь приподняла Ричарда за волосы так, чтобы увидеть его лицо. Нагнувшись над ним, она сильнее наступила ему на шею, отчего ему стало больнее. На лице ее отразилось любопытство. «Разве ты не знаешь меня? Меня знают во всех Срединных землях. Я из Вестландии!» Она, видимо, была рада услышать это. «Из Вестландии? Однако это замечательно. Кажется, это становится забавным». Она довольно улыбнулась. «А я Денна. Для тебя, госпожа Денна. Я Морт Сид. Я не скажу тебе, где Кэлен. Ты можешь убить меня!» «Кэлен? Кто это?» «Мать-исповедница». «Мать-исповедница?» — повторила она с отвращением. «Да с какой стати мне может понадобиться исповедница? Это ведь за тобой, Ричард Сайфер, послал меня магистр Рау. А больше ни за кем. Выдал тебя ему один из твоих друзей». Она сильнее ухватила его за волосы и надавила сапогом на шею. «А теперь ты мой. Я буду учить тебя уму-разуму. Правда, ты ничего об этом не знаешь, раз ты из Вестландии. Морт Сид всегда надевает красное, когда должна кого-нибудь обучать. Так меньше заметна кровь. А я уже предвкушаю, что мои уроки будут стоить тебе немало крови». Она отпустила его голову и всей тяжестью навалилась на ногу, протянув руку к его лицу. Ричард увидел, что перчатка ее окована железом. Прут, обтянутый красной кожей, висел у нее на запястье, на изящной золотой цепочке. Длиной он был примерно фут. «Это Эйджел», — сказала она. «С его помощью я буду обучать тебя». Она снова довольно улыбнулась, глядя на него. «Интересно, правда? Хочешь посмотреть, как эта штука действует?» Она прикоснулась Эйджелом к боку Ричарда. Ричард закричал от страшной боли, хотя вовсе не желал радовать ее. Все его тело корчилось от этого прикосновения. Ему хотелось только поскорее избавиться от боли. Она прижала Эйджел чуть сильнее, и Ричард закричал еще громче. Он услышал хруст и почувствовал, что треснуло ребро. Морт Сид убрала свое орудие, и в месте, где она прикладывала его, пошла кровь. Ричард покрылся испариной, слезы выступили у него на глазах. Казалось, что боль впивалась в каждую частицу его тела. Рот наполнился грязью и кровью. Денна злорадно расхохоталась. «Ну а теперь, дружок, скажи мне, спасибо за науку, госпожа Денна». Она наклонилась к нему поближе. «Ну, говори». Собрав последние остатки сил, Ричард вернул желание убить ее. Он представил себе, как меч сносит ее голову. «Умри, сука!» Денна, полузакрыв глаза, облизнулась от удовольствия. «О, это было прелестно гнусное видение, мой дружок. Ты, конечно, увидишь, что тебе придется очень пожалеть об этом. Твое обучение, как я вижу, будет весьма занятным делом. Жаль, ты не знаешь, что такое Мордсид. Ты бы очень испугался, если бы знал это. Она вновь улыбнулась, показав прекрасные зубы. Но я думаю, что еще не раз буду иметь удовольствие удивить тебя. Ричард, все еще представляя, как убьет ее, потерял сознание.